Сесилию предупредить, чтобы леди не вздумала припорхнуть в особняк, где бродят хромовые дознаватели. Их светлость отправил не меня и не утратившего доверия Мерзьена, а дядьку Ирнеса. Кстати, это он зря. Фернап человек простой, при первом же вопросе выложит все как на духу. И про храмовников, и про привидения, и про найденную в доме крамолу. А уж как этим воспользоваться, фей сообразит. А вот мне придется куковать здесь до утра. И храмовники тоже застряли в особняке на всю ночь. Интересное совпадение. А не согласится ли моя пра-пра-пра напоследок явить синий лик, или лучше даже не лик, а что-нибудь пострашнее или почудесатее? Синий череп, к примеру. Или после стольких веков что лик, что череп, но пусть что хочет, то и являет. Только чтоб храмовники увидели. Тогда кабану долго-долго будет и не до леди, и не до лордов, потому как своих проблем по самые свиные уши. Остаток дня выдался суматошным, потому что свеженанятая кухарка и три горничные резво засобирались в дальние края. Полупридушенный Мерзьен забился куда-то в темный угол, резонно считая, что с разгневанной светлостью сейчас лучше не сталкиваться. Из чего делаем однозначный вывод – внимание храма не заменяет женскую ласку. Между прочим, мне тоже есть от чего расстраиваться. Вышла замуж. И что? Поздравлений нет, праздника нет, подарков нет, даже мужа нет. Ждет меня одинокая грустная ночь, а поутру дорога в места отдаленные. Вот как тут не обидеться? А бабушка Фейли, ты как думаешь? Судя по всему, пра-пра-пра была со мной солидарна, потому что примерно через час после ужина в ухо словно шепнули: «Ляг на кровать». «Подожди секунду, рот вином прополоскаю и на себя побрызгаю», прошептала я в ответ неведомо кому. «Эх, жаль, сама ничего не увижу, зато есть железное алиби». Помощник секретаря Тьерри дрых без задних ног, напившись после свадьбы. Початую бутылку я, кстати, притащила к себе заранее. Ожидаемо. Когда я открыла глаза, по всему особняку хлопали двери, а топота было столько, словно за стеной резвился табун мировинцев. Но к вскрикам и ахам добавлялось кое-что новое – мужской хор, который, судя по решимости, звучавший в мрачных голосах, предавал кого-то анафеме. Не меня? Вроде нет. Ну тогда пусть поют. Красиво выходит. Но надо тоже высунуть нос, узнать, что случилось в этот раз. Погладила теплый мешочек на груди, накинула куртку и, зевая, выглянула в коридор. «Угу, это опять где-то у центральной лестницы. О, горничная навстречу». «И что там стряслось?» Оказалось, на прощание Фейли решила устроить целое представление, а мишенью послужил кабан. Обстояло дело так. Как стемнело, обвешанные оберегами и амулетами храмовники разбрелись по особняку в поисках смущающих народ призраков. Побродили немного и начали стягиваться в гостиную, где стояли самые удобные кресла. И вот тут-то хозяина, Сирич кабана, понесло их проведать. Мол, убедились сами, что ничего в доме нет. Именно этот момент выбрала Фейли, чтобы увенчать чело выходящего из полутемного коридора герцога призрачной короной из костей. Интереснее всего было то, что сам кабан ничего и не заметил. Зато храмовники заметили сразу. Реакция была бурной. Герцог, пораженный внезапным недружественным приемом, а как иначе расценить, если в тебя тычут амулетами, брызгают водой и вопят: «Изыди, нечистый!» Замер в дверях. И тут на фоне темного коридора над головой дланей заклубился синий туман, и возникла картина, как двое душегубов, воткнув в грудь какого-то лорда кинжал, бросают бездыханное тело в меру. То, что именно в этот момент сильный порыв ночного ветра заставил завыть и загудеть бутылки, было чистым совпадением. Ну а что случилось дальше, я слышала уже сама. Теперь герцогу грозит как минимум храмовое расследование и весомая епитимья, поскольку истинность обвинений засвидетельствована 12 дознавателями. Особую пикантность ситуации придавало то, что сам герцог так и не понял, что творилось над его головой. Итак, завтра их светлость должен явиться к архиепископу для исповеди и покаяния. Да, хорошо быть герцогом. Какого-нибудь купца или крестьянина мигом бы обвинили в чернокнижии и как минимум выгнали из города. А этот, скорее всего, отделается богатым пожертвованием в пользу храма. Но мне, пожалуй, пора собираться. И компания есть. У повара, наконец-то, не выдержали нервы. Честный кудесник от кулинарии заявил, что в этом бардаке работать невозможно. Тут даже молоко киснет, так что он уходит немедленно. Финальный аккорд в лучших здешних традициях. В этот раз без завтрака останется весь особняк. Кстати, интересно, герцог до сих пор считает все происшедшее простым недоразумением и думает, что завтра встанет, топнет ногой и все разрешится по его велению? Ведь он не абы кто, а всемогущие длани правосудия самого владыки всея Соренты, герцог Ульфрик Таук Элденот. Но если я хочу без лишнего шума смыться, то стоит попробовать вот так. Тихо-тихо, бочком подъехала к кабану. Ваша светлость, я их боюсь. Давайте прямо сейчас уйду, а то вдруг решат отправить всех на исповедь. Там же правду говорить придется. Если расскажу, как на леди Сесиль женился, разве хорошо будет? Да провались ты уже, болван! Спасибо за разрешение, ваша светлость. Счастья вам, леди! Ну вот, теперь надо переодеться во что-то попроще, закинуть мешок с небогатыми пожитками за спину, заскочить на конюшню, чмокнуть в бархатный нос фарша. И все. Прощайте, герцог Ульфриг Элденот. Все, что могла мировинская сиротка, здесь совершила. Чуть обидно, что не выйдет похвастаться деяниями перед кабаном, но оно и к лучшему. Буду считать себя бескорыстным, неопознанным творцом зла и гордиться скромностью». Пока прощалась с лошадьми, повар испарился. Жаль, на дворе ночь, причем не летняя, когда небо густо усыпано звездами, а с деревьев гремит торжествующий хор цикад, а стылая, ветреная, осенняя. И брести одной по темным переулкам, ну, в общем, не так я представляла себе ночь после свадьбы. Сабельников у запертых по темному времени суток ворот не наблюдалось. Очевидно, попрятались старушки. Отодвинув засов калитки, выскользнула на улицу. Вот же, тьма хоть глаз выколи, будто в склепе на родном кладбище. А еще холодно, и в лицо бьет влажный, напитанный дождем ветер. Ладно, поворачиваю направо. До первого перекрестка заблудиться тут негде, а там заборы кончаются, и начнутся дома с горящими окнами. Как-нибудь до постоялого двора доберусь. Страшно. Сунув руку за пазуху, сжала мешочек с землей и стала себя уговаривать, что я мастер использования сверхъестественного в личных целях. Если что, просто хлопнусь в обморок, а Офелия меня защитит. Кстати, должна ли я говорить мужу, что у меня есть личное привидение? Если б то был дух придворного кавалера или рыцаря, наверное, стоило бы. Но поскольку это леди, моя прапрабабка, то об измене заведомо речь не идет, и я в полном праве сохранить маленький женский секрет. Споткнулась, попав ногой в какую-то колдобину. Жуть! Девы-заступницы! Что ж так холодно, темно и страшно? Как я куда-то пойду? Но за первым же поворотом меня ждали. На земле стоял фонарь, а рядом притулился на корточках, закутанный по брови в плащ фей. Когда я растерянно, как сова, заморгала, он хихикнул. «Я так и думал, что ты там не усидишь. До перекрестка дойдешь. Там ждет черная неприметная карета. Твоя тетя позаботилась». Всхлипнув, повисла у него на шее. Через час я плавала в огромной, гладкой, белоснежной ванне. От воды поднимался душистый пар. Пахло, как я любила, лавандой. Вот оно счастье. Попыталась посчитать, загибая пальцы, когда же нежилась вот так в последний раз. Сколько месяцев назад? Но, не досчитав, позорно уснула. Проснулась в полумраке и начала оглядываться. Ага, свет идет от двух стоящих напротив зеркала свечей, а я лежу в кровати, на мягком-мягком, белом-белом, нежном-нежном белье. Наслаждение какое! потянулась. Потом, сообразив, что в последнем воспоминании вроде бы фигурировала ванна и мокрая я в ней, схватилась за голову. Я хоть расчесалась, а то же на взбесившийся веник завтра похожа буду. «Мама, похоже, нет!» За спиной раздался смешок. Рывком обернулась. Позади лежал голый по пояс, но, во всяком случае, мне он был виден по пояс. Дальше начиналось одеяло. Сесиль. «Никогда и никому не расскажу, что дал проспать жене всю брачную ночь. Настоящий позор для лорда». «А? Какая брачная ночь? Я совсем, совершенно и абсолютно ни к чему такому не готова». «Говоришь, не готова?» «Сесиль!» «Знаешь, зови меня так, когда мы наедине. Но на людях я снова стану Алэром, а ты Эльмой. Хотя Тьере мне нравится больше». Говоря, он как-то непринужденно и плавно придвинулся, можно сказать, перетек ко мне. «Мне расчесаться надо». «Зачем? Все равно лохматой будешь. А мне ты и так нравишься». «А мы вообще где?» Попыталась я перевести разговор в мирное русло. «В гостинице. Номера сняты на чужое имя, не волнуйся. Нас не найдут, да и искать не станут». «Как это?» «Да так, дланям будет очень и очень сильно не до нас. Знаешь, как быстро летают почтовые голуби? Втрое быстрее, чем скачет лучший конь, как стрела. Итоги расследования храма в особняке Элденота уже отправлены в столицу. Ответ, скорее всего, придет завтра, то есть уже сегодня утром. И есть все основания полагать, что должности дланей кабан лишится. А потом, как бывает в таких случаях, начнется расследование его деятельности на оставленном посту. Отгадай, чем это может закончиться?» «Ничем хорошим», — зафыркала я. «А ты сам, между прочим, как тут оказался?» Рассказ Сесиля длинным не был, но я не разочаровалась в феевой фантазии. После привезенных Ирнесом новостей тот исчез из дома вместе с Эрмитом, Ландо, конями и двумя гардеробами обещанных мне роскошных модных туалетов. На платье у меня были свои планы. Видел эту красоту только кабан, а мы, полагаю, кабана больше не увидим, так что могу подогнать по фигуре и носить. Кое-что там очень даже». Оставленная феем кабану записка гласила: «Ваша светлость, я пошла на многое, чтобы быть с вами, но даже в самых жутких кошмарах предположить не могла, что тем самым иду против храма. Сейчас я покидаю Кентар. Не ищите меня. Путь мой лежит в один из храмовых монастырей строгого устава, где я собираюсь провести какое-то время, а может и остаться насовсем. Надеюсь, что сумею вымолить прощение у дев-заступниц, и хочу верить, что вы так же благополучно вернетесь в лоно храма. Буду молиться за вас, ваша Сесиль Элвин Серт». Вот будет весело, когда это послание дойдет до адресата. Хотела бы я видеть в тот момент кабанью, вытянувшуюся рожу. Может, пока не поздно вернуться назад в особняк? Или да ну его, тут мне лучше. Определенно лучше. Только смущает, что Сесиль, пока рассказывал, завладел моей рукой и, начав с пальцев, целует уже ложбинку у локтя. Это куда мы так зайдем? «Эй, что краснеешь и кулаки сжимаешь? Я точно не на парне женился, а, Тьерри? Кстати, ты не хочешь убедиться, что вышла замуж не за девицу?» «Вот же! Уши уже просто горят. И вообще тут жарко, ужасно жарко!» «Не будешь драться и брыкаться, подарю тебе то сиреневое с бархатным лифом». «Нашел чем купить. Платье так эдак моим будет. А Сесиль? Сесиль тоже будет, потому что он ужасно красивый и так на меня смотрит, что я просто задыхаюсь. И мне уже без разницы, причесана или нет голова. Так я веду себя или нет, потому что, что бы я ни сотворила, я для него самое-самое, а он самый-самый для меня». Следующим утром почтовый голубь встал, несомненно, раньше нас. Зато Сесилю однозначно будет не стыдно посмотреть в глаза другим лордам. А мне теперь без помощи трех камеристок и лошадиного гребня точно не расчесаться. Но выяснилось, что один муж лучше трех камеристок. Правда, этот легкомысленный тип все время отвлекается сам и меня отвлекает, а еще завлекает и увлекает. Наверное, мы бы застряли в кровати до вечера. И что там с храмом, а что с кабаном в данный момент нас решительно не волновало. Но в какой-то момент осознали, что жутко, просто смертельно проголодались. На разведку и за добычей отправился Сесиль. И тут же напоролся на тетю Анель, которая совершенно спокойно, великосветским тоном обронила. «Если не давать новобрачным есть, рано или поздно они выйдут сами». И добавила. «Обед будет ждать через 15 минут. У меня в номере. Успеете одеться?» «Целых 15 минут? Что ж так долго-то?» Клацнула зубами и по привычке потянулась к валявшимся около кровати штанам. Сесиль захохотал.